Глава 9. На миру и смерть красна. Тимоха проснулся рано. Он спал на лавке, одетым. Под головой вместо подушки лежало какое-то тряпье. Тимоха открыл глаза. В избе было темно, только чуть виднелись палати и печь. На западне громко храпел Федот. Акулина тоненько попискивала носом на печке. Тимоха осторожно, чтобы не разбудить никого, свесил ноги с лавки, встал и на цыпочках пошел за печку. В темноте нащупал кружку, черпнул квасу из корчаги, жадно выпил. Потом также тихо вернулся на лавку, подложил руки под голову и стал вспоминать вчерашний день. Сперва вспомнился ему Пестерин. Приказчик со своим обозом остановился в этот раз у Еремея. Утром Тимоха с Максимкой понесли туда пушнину. Принесли больше всех, столько, сколько они, в этот год никто не набил. Пестерин радовался, но виду не показывал. Он долго и придирчиво, каждую по отдельности, разглядывал шкурки. Трижды пересчитал их, потом куньи сложил в одну кучку, белящие в другую, а две блестящие, коричневые, снова взял в руки, словно боясь, что Тимоха заберет их обратно. «Даже соболишко раздобыл», — сказал он наконец. «Редко теперь соболишко-то попадается. Соседи ваши жалуются, будто зверя в округе не стало. Врут шалопаи. Лень по лесу бродить как надо, вот и не могут добыть. А ты где соболишек-то взял?» «В лесу», — сухо ответил Тимоха. «Верно», — согласился Пестерин. «Тайга, матушка, широкая. Есть где разгуляться, и зверю, и охотнику». Он положил соболей на кучу беличьих шкурок и, сделанным сожалением, сказал. «А ведь пушнина-то у тебя худовато. Да, печенки есть. Рано добывал». Тимоха посмотрел суровым взглядом на приказчика и твердо сказал. «Побойся Бога! Что зря-то говорить? А то я не знаю, что принес. Сам добывал, сам обдирал. Видел чай, что несу». «Ишь ты!» — взъерошился. «Уже и слова сказать нельзя!» Переводя все в шутку, сказал Пестерин. «Громотежки, видно, малость нахватался. Уступить не хочешь?» Авдотья, стоявшая рядом с Пестерином, рвалась и свое слово вставить в беседу, но сдерживалась, побаивалась Тимоху. «Тут грамота нехитрая», — не сдавался Тимоха. «Вот они, шкурки-то, на глазах. Все тебе принес. Всякий скажет, что добрая пушнина, а тебе бы все мужика обмануть». «Ну ладно, не кипятись», — успокоил его Пестерин. «Не обижу, сполна рассчитаюсь. У меня, знаешь, закон тайга, черпак мера». «Да нечто Силантий Никифорович обманет кого!» — не выдержала Авдотья. «Он человек добрый, таких поискать нужно. Ты-то вот больно прыткий, свое возьмешь и чужого не упустишь». Тимоха взглянул на Авдотью, и она, круто повернувшись, тут же торопливо вышла за дверь, будто вспомнила о каком-то неотложном деле. «Твоя пушнина, мой товар!» Пестерин хлопнул нагайкой по голенищу. «Пойдем, выбирай, чего душа пожелает, не обижу, небось». Они вышли в сени, где лежал товар. Пестерин слегка хлестнул нагайкой по кулю муки. Белым облачком поднялась над мешком мучная пыль. «Мука что надо!» — расхваливал товар Пестерин. «Высшего сорта мука. Сам бы ел, да деньги надо. Золотишко нужно, как покойный Кондрат говорил. Он, говорят, за золотишко и душу Богу отдал. Только у него-то дрянное золотишко оказалось. Купец-то мой не взял. Верни, — говорит, — обратно эти железки своему Кондрату. А хозяин мой знает, что к чему. От пушнины не откажется. Выходит, пушнина-то тоже золотишко». Тимоха не сразу понял, о каком золотишке идет речь, но вспомнил, что рассказывали о Кондрате и о его кладе. Перекрестился и сказал негромко. «Бог с ним, царство ему небесное. Может, ситчика, али платочек женушке своей возлюбленной выберешь?» — предлагал приказчик. «Бери, не скупись, у тебя и на это хватит». «Ситчика непременно на кофточку Фиски своей дорогой», — вмешалась снова появившаяся Авдотья. «Ждет не дождется чай, Фиска, дружка-то своего, скучает». Тимоха опять строго глянул на Авдотью, и она, прикусив язык, плавной походкой пошла в избу. Потом Тимоха с Максимкой на себе перетащили к отцу два куля муки, два пуда соли, порох, дробь. Для Фисы Тимоха выбрал цветастого ситца и платок. Потом он принес от Пестерина две четвертные бутыли с вином, одну спрятал, другую поставил на стол и сказал брату: «Поди-ка по деревне, Максимка, да пригласи мужиков, выпьем с ними, чтобы обиду запить». Вот так. К полудню пестеринский обоз ушел из Налимашора, а тут вскоре собрались в доме у Федота все налимашорские мужики. Тимоха налил вина в маленькую глиняную кружку и подал отцу. Но Федот пить не стал. Он молча отвел от себя кружку, посмотрел на Тимоху недобрыми глазами и сказал: «Всю родню опозорил, шатун! Зла на тебя не хватает!» «Прости меня, тятя», — смиренно сказал Тимоха и сам выпил вино из кружки. «Бог простит», — сердито буркнул Федот и сел в сторонке. Потом чарка пошла в круговую. Тимоха наливал и всем по очереди подносил вино. Никто не отказывался. Не отказался и Захар. Он последним пришел в Федотову избу, неторопливо подошел к Тимохе и, как ни в чем не бывало, ему первому подал руку. Потом уж с Федотом поздоровался и с остальными мужиками. Тимоха подозвал Максимку и тихо сказал ему: «Налей Захару и тяте тоже поднеси». На этот раз Федот не отказался, выпил. А хмель уже сделал свое дело. Мужики повеселели, громче пошли разговоры. Из-за печки выглянула Акулина, тихо спросила: «Может, на стол чего принести, Федот?» И, не дождавшись ответа, принялась накрывать на стол. Максим пригласил мужиков садиться, подал каждому еще по полкружки вина. Кому не хватило места, пили стоя, подходили к столу, брали руками по кусочку вяленой лосятины и закусывали, продолжая разговоры. Голоса стали еще громче, улыбки еще шире. Вдруг на середину избы, шаркая лаптями, выскочил рослый белокурый парень с длинными лохматыми волосами и, крикнув «Эх, каналья!», громко затопал ногами, так что половицы ходуном заходили со скрипом, и заплясал под свою же песню. «Жизнь моя бедняцкая, жизнь моя бурлацкая, нелегкая, несладкая, тосклива и неласкова, долюшка батрацкая». Тимоха впервые видел этого парня. Мотнув головой в его сторону, он спросил у Максимки: «Это кто такой?» «Кузьма Ермашев», — ответил Максимка. «Прошлой осенью из Зырянской деревни пришел. Родных, сказывают, нет у него никого. С голоду померли. И дома своего нет. Вот и ходит по белу свету, батрачит. Прозвище у него — Каналья. Живет-то он у кого?» «У кого ночь застанет, у того и спит. Кому чего надо помогать, делает. Зато и кормят его, и одевают». «Одевают-то его небогато», — сказал Тимоха. И верно, на Кузьме были грязные, латаные штаны из холста, серые портянки до колен, старый поношенный по ниток. «Так он другого и не просит. Безобидный он и работящий. Что дадут, тем и рад». Пока шел этот разговор, Тихон и Матвей стали мериться силой. Они сели друг против друга, поставили локти на лавку, ухватились ладонь в ладонь и стали заваливать руки друг другу. Ни тот, ни другой не мог пересилить. Вокруг собрались мужики, подбадривая и того, и другого. Но поединок никому не принес победы. Матвей встал, на его место сел Захар. Ухватившись за руку Тихона, он покраснел, закашлялся, и Тихон легко прижал его руку к лавке. «Кишка, Захар, у тебя тонка», — улыбаясь, сказал Кузьма и сел на место Захара. «А ну-ка, со мной померяемся». Теперь Тихону пришлось краснеть и напрягаться, но, как он ни старался, Кузьма без особых усилий приложил его руку. «Да, силенка у тебя есть», — сказал Тихон, уступая место следующему охотнику, но охотников не находилось больше. «А ну, Тимоха, покажи свою силу медвежью», — предложил Тихон. «Пусть Каналья знает, что и покрепче его мужики есть в Налимашоре». Тимоха отказался было, но мужики зашумели, подзадоривая его и уговаривая показать свою богатырскую силу. Наконец он сел на лавку. Кузьма, улыбнувшись, взялся за его ладонь, сказал со смешком: «У этого-то лапа побольше». Он медленно, с напряжением, стал давить на руку Тимохи, но рука не поддавалась. «Жми! Нажимай! Держись, Тимоха!» — кричали мужики, окружившие лавку. Федот со своего места смотрел, как дрожали руки борцов. но вот они медленно стали клониться влево от Тимохи. И Федот вспомнил, как перед уходом из дому Тимоха один поставил столбы для ворот. «Жми, Тимоха! Еще малость!» — зашумели мужики. И Тимоха нажал еще малость. Рука Кузьмы коснулась лавки. Тот встал и сказал беззлобно: «Силен, каналья!» «И у тебя против Тимохи кишка тонка», — сказал Захар. «У нас тут никому против него не выстоять». Тимоха вернулся на свое место, а сам подумал про Захара. То ли он боится меня, то ли подластиться хочет, чтобы потом укусить. Может, хитрит? Тут Тихон подошел к Тимохе, хлопнул его по плечу. «А ведь мы, Тимоха, уже тебя и в живых не считали». Он не успел договорить, разговор перехватил Кузьма. «Так как же ты, Тимоха, столько в лесу-то прожил один? Тоже и силы, и терпение нужно. Зимой-то стужа да голод». «Все было», — согласился Тимоха. «И стужа, и голод. Да вот выжил». «Ну а теперь как?» — спросил Матвей. «А теперь...» — Тимоха помолчал недолго. «Да как? Опять пойду в лес, жить там стану, вот так». «Опять туда?» — допытывался Матвей. «Ну а что же?» — уверенно ответил Тимоха. «Жить-то и там можно, не хуже, чем здесь. Рыбы в горластой, сколько хочешь, лови да ешь. Белка, куница рядом, соли не покупать, чего ж не жить-то?» «Зверя там всякого, хоть отбавляй», — поддакнул Максимка. «Мы с Тимохой по 3 куницы в день добывали, а раз так 4 взяли, да 5-я ушла. Правда, Тим? Дичи всякой, сколько хочешь». «И соболь есть?» — спросил Тихон. «Есть и соболь», — ответил Максимка, видя, что Тимоха сам, ничего не скрывая, рассказывает мужикам о своих местах. «А земля?» — перебил Кузьма. «А что земля?» — не понял Тимоха. «Земля, говорю, жирная?» «Земля черная, жирная, не то что здешние пески». «Ты хлеб-то сеешь там? Огород есть?» — расспрашивал Кузьма. «А как же? Нынче рожь хорошо уродилась, и овес тоже». Еремей, который слышал этот разговор, обернулся к Федоту и с сожалением сказал. «Да, Федот Игнатьевич, когда-то и у нас, помнишь? И зверя было, и рыбы, а дичи сколько! А теперь дело табак. Да вот и земли-то доброй нет у нас. Отцы-то наши, видно, не землю искали, а речку. А нам с тобой, Федот Игнатьевич, теперь уже доброго места не искать. Стариками стали. На покой собираться время». «Так-то оно так. Да что же делать, Еремей Гаврилович?» Покуривая трубку, согласился Федот. «Вот, каналья, куда надо жить-то?» Вдруг громко выпалил Кузьма. «Жить у тебя стану, работать. А там, может, и себе избу сколочу, если силенок хватит. Плакать да тужить по мне все равно некому». Тимоха глянул в улыбающееся скуластое лицо Кузьмы, словно хотел убедиться, не шутит ли тот. «Возьми, каналья, не подведу, работать стану», — настаивал Кузьма. «Я в работе, знаешь». «И меня тоже, Тим, возьми», — перебил Максимка. «Место у тебя хорошее». Захар отошел в сторону от мужиков, сгреб подбородок в кулак, задумался. «И я бы пошел. Да меня-то не возьмет из-за Фиски. И проситься не стану». Он мотнул головой и опять подошел к мужикам. «Чего я расхвастался?» — пожалел Тимоха. «Теперь все станут туда проситься». «Возьми!» — не унимался Кузьма. «Ну ладно», — сказал Тимоха, — «об этом завтра. Подумать нужно. А жить там, на горластой, вот так можно». Он провел рукой пониже подбородка. «Там все есть, и зверь, и рыба, и хлеб будет. Так вот и я про то. Возьми, каналья!» «Подумать, говорю, нужно», — повторил Тимоха и обратился к отцу. «Ты мне, тятя, рыжуху отдал бы». «Рыжуху?» — удивился Федот. «Да на что она тебе?» «С собой поведу», — спокойно сказал Тимоха. «Вот так. Мерина себе оставишь». «Жеребая она, рыжуха-то», — возразил Федот. «Да и старая уже». «Знаю, потому и прошу. Не скупись, тятя. Жеребенок вырастет, работать будет там. А я тебе зато всю муку оставлю и всю соль. А когда и помогу в чем? Не на край света ухожу. Я теперь тут бывать стану. И зло свое, тятя, выкини с сердца. Теперь дело прошлое. А я по-другому не мог. Вот так». «И то, Федот Игнатыч, неожиданно поддержал Тимоху Еремей. «Тебе одного мерина хватит. Молодой он у тебя, ходкий, а там мужику без лошади, как без рук». Через маленькие окна в избу лениво вкрадывался рассвет. Федот, не переставая, громко храпел на западне. Акулина проснулась, тихо, будто украдкой, спустилась с печки. Тимохе не хотелось вставать. Он все еще лежал на лавке, в темноте, уставившись глазами в темные палатины, думал. «Пора уходить, Фиса там ждет, одна осталась, трудно ей одной-то. А чего это я вчера мужикам места свои нахваливал? Теперь проситься будут, возьми да возьми. Вроде бы и мне с народом лучше. Сюда нам теперь нельзя пока. Да и что хорошего тут-то? Вон как живут, ни муки, ни мяса. Тяти-то я оставил, до осени ему хватит. А нам с Фисой и своего хватит хлеба». Кузьма первый напросился. Тимоха усмехнулся. «Каналья! Кто он такой? Кто ж его знает? Ну так вроде ничего человек. Веселый, не тужит. Может, с ним и нам веселее станет. Ну, Максимка свой, брат родной. Если тятя пустит, пускай идет. А там, глядишь, и другие запросятся. Ну и пусть идут. Леса всем хватит. Землю, кто сумеет, поднимут. А нам с народом веселее. На миру, как говорят, и смерть красна, а жизнь того краше. Ну все, сегодня и пойду. Нечего больше мне здесь делать».